Глава первая. Тропы. Кто же знал, что всего через 3 месяца после моего, так сказать, нового рождения в новом теле и новом мире, я окажусь на Алтае. С палаткой, скруткой из жестких солдатских одеял и верхом на капризной кобыле по кличке Принцесса. Ни сотовой, ни спутниковой связью здесь и не пахло. В реках полно рыбы, в небе орлов. На скалах нет-нет, да показывались надменные круторогие козлы, а в распадках изредка шуршали кустами косули. И ни одного туриста на 1000 верст вокруг. И мед никто не продает, даже если очень хочется его отведать. Вот куда ядрёшкин корень приводят мечты. Отряд растянулся по тропе версты на 4. Где-то впереди, за очередной бог знает какой по счету скалой, в авангардном охранении двигалась полусотня с Харунжем Корниловым во главе. Нет, не тем Корниловым, Иваном Яковлевичем, что без большого успеха охранял мое спокойствие в Томске, а с его средним братом Михаилом. Младший из братьев Артемка служил у меня денщиком. Так-то Михаил командовал 4-й сотней Томского казачьего полка, но сам вызвался в поход и даже согласился остаться в будущей крепости на зимовку. Кто-то ведь должен был подготовить долину к массовому переселению станичников, которое мы с майором Викентием Станиславовичем Суходольским планировали начать будущей весной. Сам майор, кстати, давно отстал, еще в Барнауле, а я задерживаться в горнозаводской столице Аго не счел нужным. Красивый, конечно, город, но уж больно неприветливый, как закрытый почтовый ящик советских времен. Подумать только. Я целые сутки в Барнауле пробыл, а горный начальник не удосужился меня к себе пригласить. И ежегодное заседание горного совета – слабое тому оправдание. Можно подумать, у них там регламент, и Фрезе минутку выделить не мог. Варежка, он же Пестянов Ириней Михайлович, порассказывал про их совещание. Это когда несколько десятков высших чиновников АГО на полмесяца весь Барнаул на уши ставят. Лучшие номера в гостиницах, банкеты в первоклассных ресторациях, лихие гонки на тройках по главным улицам сибирских Афин, баня, водка и доступные девки. Знакомая картина. И ведь когда-то еще успевают годовой бюджет верстать, себя не забывая. Выдающиеся люди. Впрочем, зачем горному начальнику с кем-то еще совещаться? У него ведь и дети есть, и зятья из известных, горных династий. Тот, что постарше из зятьев, женатый на Ане Александровне, Владимир Александрович Кулибин, внук того самого Ивана Кулибина, который будто бы изобрел паровую машину. Пристав Зыряновских серебряных рудников. Ну, это что-то вроде командира-директора. Бог и царь в одном флаконе. Второй, женатый на Надежде Александровне, Леонид Александрович Карпинский, только из горного, опять же, института, и сразу в помощники пристава на те же самые рудники. Ведь ничего удивительного. Серебро – главный источник прибыли АГО. Там и должны состоять свои люди. Ну, чтоб деньги не мимо проплывали, а к рукам успевало что-нибудь прилипнуть. Думаете, я огорчился этаким к себе невниманием? Напротив. После изучения первых отчетов Иринея Пестянова, я боялся при встрече с Александром Ермолаевичем Фрезе брякнуть что-нибудь не то. Не пришло еще время ссориться. Зато никто не мешал заниматься своими делами, не путался под ногами и не задавал глупых вопросов. Я спокойно посетил окружное училище, естественно, горное. Пообщался с управляющим, подполковником Ярославцевым Михаилом Александровичем. Передал тому привет от директора училищ Томской губернии, статского советника Михаила Логиновича Попова. Имелся у меня там корыстный интерес. Во-первых, князю Кострову зачем-то очень нужен был какой-то барометр-анероид, а во всем немаленьком Томске лишнего не нашлось. А во-вторых, не помешала бы пара-тройка смышленых ребятишек, еще не испорченных горной круговой порукой и сведущих хоть чуть-чуть в геологии. Зачем? А зачем Кострову барометр? Он что, с самолетом нелетную погоду предсказывать собрался. Сказал, очень нужен, и я и пошел добывать. Согласитесь, действительному статскому советнику и томскому гражданскому губернатору это проще сделать, чем надворному советнику, хоть и князю. А молодые специалисты мне нужны даже больше, чем князю прибор. У меня озеро в тайге спит, с которого туземцы нефть лопатами собирают, а губернская столица без асфальта в пыли задыхается. Мне неподалеку от будущего поселка Яшкино известняки нужно добывать, уголь из-под Анжира Суджинска выкапывать и железо там рядом. Да и про Чуйскую долину я с того памятного совещания на озере Манджирок кое-что помню. Там бы тоже в земле поковыряться не мешало. И что, я сам, что ли, должен богатство искать? Из меня такой геолог, как из Жириновского балерина. Я на карте могу пальцем ткнуть, где именно смотреть, но серебряную руду от базальто Акатыша вряд ли отличу. А уж как сующийся уголь от обычного, топочного и подавно. Так что ребятки нужны были позарез. Причем именно что, не всякие любые. Свои карманы набивать тихаря я, конечно, не собирался, но и шуметь на весь мир об открытых богатствах губернии тоже не хотел. Месторождения должны разрабатывать те люди, которые на мои условия согласятся, а не присланные Петербургом расхитители или еще того пуще иностранные подданные. Большая часть, не менее 80 из каждых 100 учащихся в окружном училище, это дети чиновников местной администрации. Их судьба предопределена самим фактом рождения, продолжать династию геологических инженеров. Из училища почти все они отправлялись в институт. Примерно 15 из этой же сотни – отпрыски офицеров, расквартированных на Алтае воинских подразделений 9-го Донского казачьего полка и 35-го Барнаульского линейного батальона. Командиры русской императорской армии, как люди вполне состоятельные, тоже способны обеспечить детям достойное будущее. В стране достаточно военных учебных заведений. И оставшиеся 5 – питомцы опять-таки горных заведений общественного презрения. Сироты, то есть. Каким боком к ним повернется жизнь после того, как они перешагнут порог училища, ведал один Господь Бог. У них за плечами не маячил обширный, связанный круговой порукой попилов кабинетских доходов клан. При выборе любой карьеры им пришлось бы начинать с самого низа, даже будь они 7 пядей во лбу. Чаще всего эти сироты так всю жизнь и прозябали писцами и журналистами в конторах горной администрации. Так что я, надеясь получить преданных и неболтливых, сведущих в геологии ребятишек, по сути, давал им шанс выбиться в люди. И примерно это ярославцу и заявил. Как же, понимаю». Сделавший жест, словно моет руки, обрадовался тот. «Вы, дорогой Герман Густович, известный меценат. Конечно, наш святой долг позаботиться о бедных сиротах, но и вы меня поймите, ваше превосходительство, из казны по 50 рублей на каждого в год тратилось. Оно хоть и дело благое, а коли вы их с собой заберете, так они государю-императору затраты уже и не вернут, поди». Почему-то я даже не удивился. Сторговались на 500 рублях. Ассигнациями. За троих. За такие деньги я мог выпускника горного, прости господи, институт нанять. Но одного. Так что заплатил. Единственное что, потребовал право выбора. Чтобы горный работорговец дебилов и лентяев не подсунул за мои же деньги. Благо деньги хоть и хранились у меня, но именно моими личными не были. 5000 серебром выделил томский воинский начальник на закупку припасов в Бийске и у туземных племен. Еще 5 – финансовый департамент губернского правления на нужды обустройства таможенного поста и утверждения власти государя-императора российского во вновь приобретенных землях. Тратить я их волен по собственному усмотрению, ни перед кем не отчитываясь. Такая вот бухгалтерия. Поручил выбор юноши князю. Он как раз, сверкая улыбкой до ушей, из 5-го отделения по делам частных золотых промыслов прискакал. Ну, чисто ребенок. выпросил у тамошнего начальника, коллежского советника Степана Ивановича Гуляева, свой прибор и рад. Много ли надо для счастья? Я бы тоже очень хотел познакомиться с Гуляевым, но не сложилось. Жаль, конечно. Много о нем услышал. Мало того, что он своего по сестре племянника, юношу со взором горящим, Дорофея Палыча к наукам приобщил, так и сам человек в губернии известный. Работает над основанием новых промыслов, занимается улучшением культурных растений и разведением новых пород скота и сельскохозяйственных растений. Химией немного балуется, особенно прикладной. Сахарную свеклу к Сибири адаптировал, по Алтаю постоянно путешествует, лекарственные растения изучает. Готовый будущий профессор будущего Томского университета. Уже даже и собрался к Степану Ивановичу на ужин набиться. Поди, не выгнал бы гражданского губернатора, да и по письмам от племянника наверняка о моих помыслах наслышан. Сам-то парень уже на опытной ферме от Каинска неподалеку трудится, у Ерофеевых. Говорят, доволен, располнел на купеческих харчах. И Матрёну, или как ее там, с собой привез. Собрался, да не поехал. Пришлось срочно подполковника Льва Христиановича Познера посетить, командира того самого барнаульского подразделения, из числа которого Дюгамель расчеты к моей артиллерии выделил. У меня и приказ полковника Денисова с собой был. Только Познеру, похоже, Денисов с Дюгамелем не авторитетны показались. 1 июня фейерверкеры уже должны в Бийске были быть, а 2-го, когда мой флот у барнаульских причалов пришвартовался, они еще и не думали выдвигаться. Совсем, блин, страх потеряли. Ну да ничего, я их научу родину любить. Взял с собой, кроме грозных бумаг от Дюгамеля, еще и 20 казаков. И револьвер. Так подполковника и приказывал арестовать и под домашний арест посадить, ласково размахивая пистолем. Тот нервно улыбался, надеясь то ли на чудо, то ли на немедленную помощь фугорных покровителей, но за кончиком ствола следил неотрывно. Видимо, слова обо мне, как о грозе трактовых разбойников, успел уже и до кабинетских земель докатиться. Заместителю майору Власову предъявил распоряжение начальства. Тут же заставил написать рапорт, присовокупил к нему письмо, собственную версию событий и отправил в Омск генерал-губернатору. А майор сказал, что коли узнаю об освобождении Познера из-под ареста без санкции Дюгамеля, сильно обижусь. Найдутся рычаги, чтобы безвестного майора на Камчатку чукчей сторожить отправить. Он поверил. И даже людей к пушкам тут же нашел, снял охранение от заведения, где мать их горные начальники смету расходов обмывали. Причем вид у Ласова был такой, словно я ему не Чукоткой грозил, а орден во все пузо выдал. Как у объевшегося сметаной кота у майора был вид. Чую, наступило в Барнауле веселое времечко. Прикрываясь моими бумагами, заместитель много чего натворить успеет. Да и солдаты от известия, что путь их на самую границу с Китаем лежит, в обморок не падали. Так побежали собирать вещички, будто за ними гнался кто-то. А когда узнали, что останутся служить в новой крепости до нового распоряжения генерал-губернатора, так и вообще, к пристани пока маршировали, песни пели. Это ж как нужно людей забордовать, что они ссылку в тьму Тараканьские горы со избавления почитают. Остальные-то, те, кто в Афинах оставались, этим искренне завидовали. Это же сразу видно. В случае войны расчет одного орудия в российской императорской армии составляет 12 человек. При службе у пушки в крепости вполне достаточно 8, плюс опытный унтер. Со мной из Барнаула ушли ночью 51 человек. Захотел бы больше, дали бы, хоть сотню. Добровольцами были все поголовно. Командовать расчетами назначили молодого поручика Сашу Геберта, а ему в помощь дали фельдфебеля Казнакова, седого уже дядечку с пышными бакенбардами и усами. Среди солдат вообще оказалось много молодежи и поляков. Такая вот у меня русско-еврейско-польская армия получилась. Пока я Познаном занят был, Суходольский по городу рыскал. Рабочих на строительство Чуйского тракта вербовал. Вернее, пытался. Не так-то это просто. Обдумать предложение, собраться, с женой попрощаться и в дебри Южного Алтая камни ворочить отправиться. Так что нифига за этот день у Викентия Станиславовича не вышло. Он еще в пути сомневался. Да только я, дурень, не верил. Он и на том, что в Бийской крепости мы и подавно рабочих не найдем, настаивал. Пришлось нам расстаться. Он остался людей собирать, а мы следующим же утром в Бийск отплыли. Я майору денег 2000 оставил и бумаги, конечно, попросив догнать нас в Бийске. Жаль, и этот план рухнул. Не смог я его долго ждать. Васька Гилев изъерзался весь. В дорогу выступать торопился. Это у меня государственный интерес, а ему главное торговля. Упустишь ярмарку и сиди, жди, время теряй. А как стервец встретил меня? Закачаешься. Бабы в сарафанах с хлебом, солью, оркестр. На берегу Бии причалы из бревен, флагами и разноцветными лентами украшенные. Словно великого князя встречали, а не начальника губернии. Сам Василий Алексеевич в столичном сюртуке, на манжетах батистовой рубашки, золотые запонки, высокие кавалерийские сапоги блестят. Местный городничий Иван Федорович Жулебин бедным родственником рядом с купчиной первогильдейну смотрелся. Но ничего, не обижался. Видно, достигнуто у него с местным торговым людом полное взаимопонимание. Припрятана где-нибудь кубышка с пенсионными накоплениями. Воинов моих разместили в крепость. Так-то она давно уже из реестра оборонительных сооружений выписана, в каторжную переведена. Но велика для 300 кандальников. Достаточно еще места в обширных казематах и солдатских казармах. Лет 50 назад гарнизон до 2500 доходил. Как служивых из Бийска на юг, в киргизские степи перевели, население города сразу вдвое сократилось. Городок небольшой, меньше Каинска, но народ здесь другой. Свободный, лихой, веселый, много торговцев, вокруг бескрайние поля и сады. Основывался как военное поселение, потом горнозаводским считался, но барнаульским начальникам был мало интересен. Значительных месторождений вокруг нет, половина земледельцев, потомки казаков, люди вольные, спину перед инженерами гнуть не привыкшие. И надел у местных переселенцев куда как больше, чем у кабинетских. Оттого и достаток. В городке уже было несколько каменных зданий. Красивая церковь, множество лавок, вдоль реки огромные амбары. И хотя Уфа, первый пароход, пришедший в Бийск, чудо расчудесное вроде цирка, привлекающее всеобщее внимание, но у причалов множество парусных толстобрюхих корабликов. Урожая хватало и себе, и на продажу. Меня с офицерами Гилев зазвал в гости. Я думал, хвастаться будет, но нет. Оказалось, у него на подворье в сарае пушки лежали. Те самые, что мне генерал-губернатор со стен брошенной крепости взять разрешил. «Шестифунтовка!» – непонятно, чему обрадовался Сашенька Геберт. Неужели не верил, что ему найдется работа? «Ядра-то есть?» «А как же, ваше благородие!» – хмыкнул Гилев. «И ядра, и пульки, и по 30 выстрелов на ствол приготовили. Лафеты только вот подгнили. Но скрепы уже сбили, доски поменяют, кузнец обратно кольца склепает и готово. Можно в путь отправляться». «Пальнуть пробовал?» – полюбопытствовал я. «Хотел, ваше превосходительство, – честно признался купец, – но боязно. Эко силище-то!» На вид жерло ствола было 10 сантиметров и смотрелось вполне серьезно. Тут я впервые подумал, что наверняка хватило бы и пары штук. Все-таки пушки – это больше политический аргумент, чем военная необходимость. Оттащить эти бронзовые чушки придется все 500 верст. Плюс ядра с какими-то пульками и порох для зарядов. «Тяжелые!» – уважительно выговорил фельдфебель Герцельд сам. «Не удивлюсь, если он думал о том же, о чем и я. Пудов, видно, в 20». «22!» – кинул купец. и лафеты в 25, да пороху 2 фунта на выстрел, и ядрышко, каждая по 6 фунтов. Ну, то служивый не боись, не на себе потащим. Лошадей много припас, дотянут. Нынче трудно с монголом без пушки разговоры разговаривать. Их китайские люцини подзуживают нас на крепость проверить. Ой-вей, тяжко вздохнул унтер-офицер с вечно грустными глазами. Ваши бы слова да таки богу в уши. Посмеялись. Нам, командирам этого похода, на спине 300-килограммовые позеленевшие от времени орудия через горы не тягать. Гилев действительно отлично приготовился. И впервые за все время своих экспедиций на Чую снарядил почти 400 вьючных лошадей. Часть под воинский припас, часть под походные принадлежности, но не меньше половины оказались загружены товарами. Да все это с коноводами, приказчиками, носильщиками и слугами. Кроме того, бийский купец нанял 30 суровых мужичков-охотников и вооружил их специально выписанными из САШ винтовками Спенсера. Одну такую я у Гилева выпросил. Вот она, в седельной кобуре, чуши, как ее здесь называют, стволом вниз висит. Иначе нельзя. Трубчатый магазин на 7 патронов как раз в приклад вставляется и мусора не любит. Это вам не Калашников. Спенсер – оружие нежное, прихотливое, но по нынешним временам невероятно скорострельное. Еще бы калибр поменьше, совсем хорошо было бы. А тот 13-миллиметровый заряд так в плечо лягает при выстреле, аж куда целился, забываешь. И все-таки винтовка хороша. 7 выстрелов за 7 секунд и перезарядка. За минуту легко пара магазинов расстреливается. А потом ползаешь на коленках, гильзы собираешь. Переснарядить патроны не получится. Идиотский, но жутко прогрессивный кольцевой метод воспламенения не подразумевает смену капсуль. А корпус у патронов-то латунный. Казаки гильзы на кольца для девок пилили. Вот следом за авангардом Корнилова как раз торговая часть каравана и идет. С ними и мороки больше всего. Из-за них и двигаемся медленнее, чем могли бы. А когда к вечеру ближе Гилев место для привала выбирает, так и вовсе Мулен-Руж и кафе Шантан начинаются. Вроде опытные люди. Этой тропой не раз ходили, да и вообще в Алтайских горах и новички. Но такую суету умудряются устроить. Без смеха не взглянешь. Брали бы пример с пехоты. Герцель своих евреев в ежовых рукавицах держит. Они сразу за торговцами маршируют. Раньше я думал, это невозможно. По горной тропе, где телега-то с трудом протискивается, еще и строем по трое идти. Идут. Фузеи свои на плечо, ранцы тяжеленные, шапки какие-то дурацкие, неудобные. И идут. Еще и с песнями. Фельдфебель сам как-то быстро с седым унтером Казнаковым сговорился. Старый и молодой, а характерами похуже оказались. Топчут Алтай вместе. Между 2 отрядами лошади пыхтят, пушки с огневым припасом тянут. Обитые железом колеса камешки в пыль давят. На крутых подъемах или спусках, где кони не справляются, солдаты плечи подставляют. И национальность не спрашивают, где русак, где поляк, где еврей. Солдаты это! Мне хорошо видно. Я с конвойным отрядом, штабс-капитаном Принцем и князем Костровым сразу за пушками пристроился. И уже за мной в арьергарде оставшаяся казачья сотня под командой сотника Бессонова пылит. Еще 20 кавалеристов с майором Суходольским остались. Мало ли, всяких он людишек набрал, паспорт не спрашивал, лишь бы руки откуда надо росли, да о душегубстве помыслов не было. Но майор отдельным караваном идет. Я его после Барнаула и не видел, он посыльных изредка присылает, письмами обмениваемся. Бийские купцы что-то вроде фонда строительства дороги организовали. Всю зиму лес готовили, тросы пеньковые, гвозди, полосы железные, лопаты, заступы, кирки, порох. Выпускник корпуса путей сообщения, а ныне командир казачьего полка, сразу и строить начал. Где подпорную стенку подновит, где мостик через ручей перекинет. Так что медленно идет. Если к осени до Ангудая доберется, И то ладно. Самая-то работа дальше, за Ангудаем, за Хабаровкой, от переправы через Катунь до устья Чуи. Там чуйские бомы – самый сложный участок пути. Суходольский, полон энтузиазма, писал, что если и дальше будет делу сопутствовать такая же помощь заинтересованных бичан, года за 4 до Кошагача дорогу доведет. Дай ему Господь сил, а купцам хитрость. Они и так из кожи вон лезли, бревна повсюду скупая. Это же Аго. Здесь все не слава богу. Начальнички почти весь близлежащий лес на уголь пережгли, вместо того, чтобы камены добывать и использовать. Теперь спохватились, но и то в обратную сторону. Все деревья в оставшихся лесах пересчитали, описи составили и продажу запретили. Только на нужды казенных заводов. Бичанам пришлось зимой за бревнами аж в кузнец обращаться. Оказалось, дешевле оттуда привезти, чем горным вымогателям взятки давать. Благо заранее заготовленные бревна только до Алтайского нужны. Дальше, к Черге ближе, земли тузенцев. Здесь власть горных егерей кончается, и начинается лес. Маленький подарок туземному зайсану, и если князёк крещеный, никаких проблем. Выбирай деревья и вали. Если алтайская православная миссия еще не добралась до тех мест, все сложнее, и подарки не помогут. В шамаизме, по словам князя, деревья живые, наделенные душой существа. Срубить дерево – все равно, что убить человека. Алтай середины 19 века, южнее села Алтайское – это вообще другой мир, будто другая планета. Насколько русские сибирские поселения отличались от того, что я знал в своем времени, настолько же далек оказался уклад жизни туземцев горных долин от оставленной на севере цивилизации. И чем дальше на юг мы продвигались, чем более дальние расстояния разделяли основанные русскими форпосты, тем больше отыскивалось этих отличий. Уже ко второй ночевке после выхода из Алтайского я вдруг со всей ясностью осознал, что мое отношение к экспедиции как к туристическому походу в корне ошибочно. Куда подевались доброжелательные, гостеприимные, улыбчивые алтайцы? Откуда? Из каких глубин повылазили эти угрюмые, недоверчивые, а часто и злые туземцы? Мы двигались под постоянным прицелом внимательных и совсем недружелюбных глаз. По каким-то одним ведомым тропам нас постоянно сопровождали вооруженные примитивными луками небольшие группы кочевников, уклоняясь от любых попыток контакта. В спине свербело. Казалось, стрела с костяным наконечником в любой момент может прилететь из ближайшего куста. А моя армия шагала вперед, даже не затрудняясь выставлением охранения или часовых на привалах. По сути, растянувшийся вдоль на удивление хорошо накатанной грунтовой дороги караван представлял собой три отдельных отряда. Казаки Корнилова и Бессонова отдельно, купеческая часть Гилева сотоварищи отдельно и пехота Казнакова Цама отдельно. На ночевках это особенно хорошо было видно. Каждая часть моего сводного батальона разбивала свой, отличающийся от других лагерь. Случись что, и отбиваться от нападения пришлось бы по отдельности. Не знаю, почему это обстоятельство ничуть не трогало ни командира в рот, ни штабс-капитана Принца, вполне грамотного и разумного человека. Мне такая организация совершенно не нравилась. Слава богу, я обладал достаточной властью, чтобы иметь возможность настоять на своем. Так что к деревне Муюта подходила регулярная российская армия, а не банда Орлика, вышедшая из Алтайского. Правда, пришлось совершить некоторые перестановки в командовании. Во-первых, штабс-капитана Андрея Густавича Принца, выпускника Академии Генерального штаба, я временно назначил командиром пехотной роты. Сашенька Геберт только обрадовался и тут же стал заместителем. Кавалерию я, наоборот, разделил на две части – авангард и арьергард. Корнилов и Бессонов, как вы уже наверняка догадались. 30 гилевских стражников составили легкий оборонительный отряд. Купцам, а их в караване обнаружилось аж 5 человек, было строго-настрого наказано. В случае любой стычки с кем бы то ни было, ни в коем случае не кидаться кого-то спасать. Они должны были остановить лошадей и укрыться. Стражникам следовало занять круговую оборону. «Понял, Василий Алексеевич?» В упор глянул я на Гилева. «Начнут твои стрелки носиться вдоль дороги да пулять во все, что двигается. Брошу и уйду вперед. Будешь с туземцами сам разбираться». Бийский купчина и не спорил. Спенсерки, конечно, оружие прогрессивное, но патронов было неприлично мало. Всего по 3 магазина на ствол. Само-то ружье не больно-то и дорого. По 84 рублям за штуку. А пульки тягацкие прямо разорительные. Я думал, мне 600 штук до конца жизни хватит. А вышло, что это всего ничего. Взяли ж за них по 2 гривенных за штучку. Как зачнут мои охотнички греметь, да рукоятку дергать. Прямо сердце кровью умывается, жаловался Гилев. Прямо вижу, как рублики серебряные в воздух улетают. Так что для увещевания любителей бабахнуть в торговой части экспедиции ввели штрафы за неоправданную стрельбу. Теперь и лагерь стали ставить один. Торговцев окружали со всех сторон палатки солдат или казаков. На опасных направлениях устраивались секреты, а у продуктовых шатров ставились часовые. Нужно сказать, что наведенный порядок только способствовал притирке согнанных из разных мест людей. И если на купцов вместе с их коммерческими интересами мне было в общем-то плевать, то как сдружатся томские евреи с барнаульскими поляками и казаками, было очень важно. Им еще предстояло построить крепость, а потом и остаться в ней жить, вне какой-либо связи с относительно цивилизованными землями. Там же должен был остаться на зимовку и князь Костров. Но за него я не переживал. Его злобные туземные морды вовсе не пугали, а напротив, притягивали. Каждому встреченному на пути улусу он скакал одним из первых. И если бы не припомнился читанный в далеком детстве роман Жюля Верна и его бессмертный персонаж, рассеянный ученый Паганель, я посчитал бы князя простодушным полудурком. А так его научные изыскания только забавляли. Организация постоянного военного присутствия Российской императорской армии в Чуйской степи – лишь одна из моих целей. Причем та, что, в общем-то, не требовала личного присутствия. Ну да, конечно, 300 хорошо вооруженных людей в качестве конвоя для высокого чиновника в его вояже по диким краям – хороший повод ввести контингент на спорные территории. Но империя была еще достаточно сильна, чтобы не заниматься пусканием пыли в глаза. В конце концов, майор Суходольский тоже сравнительно высокий чин. И уж точно я не потащил бы с собой в горы 3 выпускников горного училища только ради любования лысыми горами почти безжизненной местности. Совсем молодые ребятишки, лет по 17-18, мгновенно сдружились с Сашей Гебертом, под команду которого я их в итоге и передал. Пусть привыкают к порядку. У подпоручика была карта. Часть топографической карты Алтайского горного округа инженер-полковника Мейерна. Не слишком точная, частью выдуманная, но тем не менее это лучший вариант из всех, что попадали мне в руки. Чуть желтоватые листы я торжественно передал артиллеристу еще в Бийске с наказом хранить как наивысшую драгоценность. И только Сашеньке дозволено было наносить на нее какие-либо пометки. Во время того самого совещания на озере Манжерок мне попались на глаза топографические двухверстки с указанием месторождений всяких полезных ископаемых из числа госрезерва. Значков было много. Большая часть ничего мне не говорила, но уж аргентум в кружке «Честь Аргентины, страны серебра» я сразу разглядел. И располагался этот кружок точно к северо-востоку от Кош-Агача. В километрах этак в 8 или 10. Рядом на карте еще пометка была, что руда загрязнена свинцом, месторождение малое и к разработке нерентабельно, хотя и расположено жило практически на поверхности. И ведь они правы были на 100%. Серебро в мое время стоило копейки, дешевле ввозить его тоннами из арабских стран в обмен на пшеницу, чем на край земли технику тащить и общежития для рабочих строить. Другое дело сейчас, в 70-х годах 19 века. Белый металл в цене. Больше того, курс русского рубля привязан к его стоимости. Но и это еще не все. Думаю, вряд ли его императорское величество обрадуется перспективе гнать в Чуйскую степь рабочих, инженеров и сильный военный отряд для охраны. По той же самой причине, по какой отказались от разработки жилы в 21 веке. Дорого. Себестоимость металла приблизится к цене золота. И нафига оно такое нужно? А вот мне пригодится. Хотя бы уже потому, что в сопредельном Китае есть много чего вкусного, продаваемого за бесценок, но весьма востребованного в Санкт-Петербурге. А еще в Поднебесной наблюдается явный дефицит драгметаллов. Гилев рассказывал, что если покупать товар у китайцев за серебро, цена сразу на треть падает. Так что купец сразу мою идею ухватил, стоило лишь заикнуться. И тут же на иконе поклялся, что не разболтает секрет. Так вот мы с ними договорились. Я рудознатцев привезу и место покажу, а он добывать станет, слитки сплавлять и с соседями торговать. Мужички надежные с нами в караване шли. С прибыли треть мне причитается, рублями. Я же со своей стороны от внимания губернской администрации стану наши предприятия беречь. И даже если что-то как-то куда-то просочится, то опять-таки я и следствие направлять буду. И даже уже знаю, куда нити преступления меня выведут. Но, конечно, на Зыряновский рудник. Откуда же еще неучтенному серебру взяться? Богатство Чуи, кстати, купчины без всякого разрешения уже использовали. С дровами в степи совсем плохо, а к северу от выстроенного Васькой лабаза в верстах в трех холм есть. Чуть копни и уголь бурый руками собирай. Так, что было там и на чем серебро плавить, и чем дома отапливать. У штабс-капитана тоже свои задачи имелись, отличные от моих и от торговых дел. Он ведь при генеральном штабе состоял, а в нынешнее время это вроде военной разведки. Русское географическое общество, кстати, под патронажем этой уважаемой организации состоит. Ни на какую мысль не наводит. О целях вояжа к китайской границе Андрей Густович особо не распространялся, но и общего положения дел не скрывал. И я ему сразу письмо Дюгамеля показал. Хотелось получить объяснение необычного энтузиазма, даже жестокости генерал-губернатора, обычно достаточно мягкого и нерешительного господина. Ну и получил целую лекцию, которая в мое студенческое время называлась «Политинформация». А заодно я капитану помог, причем совершенно случайно. Дело в том, что 10 июня прошлого 1863 года, или, как выразился принц, 7 числа 5 луны 2 года правления императора Тунджи династии Цинь, китайское правительство обратилось к поверенному в делах России в Китае графу Николаю Глинке с просьбой уведомить генерал-губернатора Западной Сибири Александра Осиповича Дюгамеля о незаконности выставления русских караулов в верховьях реки Чуя, что поверенный, вынужденный следовать международному протоколу, и сделал. Правда, прежде чем отправить генерал-лейтенанту послание, Глинка отписал в Цзунь-Лиямынь, это вроде Министерства иностранных дел в Китае, бумагу. «Не нахожу ни малейшего нарушения в том, чтобы наши подданные или даже и пограничные гражданские власти не могли пребывать в местностях, – писал граф, – долженствующих отойти к Российской империи согласно трактату». Имелся в виду Пекинский трактат 1860 года, определивший отношения двух обширных империй, на основании которого должна быть проведена демаркация границ. Так вот, представьте теперь степень недоумения Дюгамеля, которому высочайшим повелением от 17 марта 1862 года назначалось организовать и привести к удовлетворительному результату переговоры с китайской стороной о разделении земель. Особенно если учесть, что после экспедиции полковника Радлова на Чую в 1861 году Нога русского офицера туда более не ступала. А тут мои инициативы. Нужно сказать, что не имея ни малейшего понятия о ведущихся переговорах, и уж тем более об их приостановке в начале осени 1862 года, я со своей экспедицией оказался потрясающе к месту. Цинские комиссары требовали от России территориальных уступок, утверждая, что на спорных землях расположены их военные пикеты, а русских войск там нет. И мой отряд становился как бы противовесом их военному присутствию. Тут уж Дюгамель и пушек не пожалел. К тому же на это старье времен наполеоновских войн желающих больше не находилось. И раз уж к моему походу положено было прикрепить офицера генерального штаба, то генерал-губернатор попросил Андрея Густовича заодно разобраться на месте с неведомыми русскими караулами ночуй. «Да какая же это загадка, господин штабс-капитан», — хмыкнул я. Разговор велся на носу медленно ползущего против течения Бии отчаянно дымящего парохода. До Бийска оставался всего один дневной переход. Неторопливо проползающие мимо однообразные виды берегов Южно-Сибирской реки изрядно надоели, и мы развлекали друг друга разговорами. Позапрошлой зимой калмыки поломали гирьевские лабазы на Чуи, да приказчиков побили. Васька в начале лета туда с караваном пришел, да и обиделся шибко. Мужики с ним суровые ходят. Взяли поди топоры, да и пошли в политику империи объяснять. Принц, невысокий, сухощавый, очень похожий на Суворова в молодости, как генералиссимус обычно изображают на картинах, с минуту на меня смотрел, а потом звонко и заразительно рассмеялся. Я тоже улыбнулся. Смеяться не мог, как припомню вмиг заледеневшие серо-стальные глаза Гилева, когда он рассказывал о хулиганствах тамошних туземцев, волосы на спине дыбом встают. Такой лютой ненавистью и жестокостью от купца пакнуло. Мое предположение подтвердилось за ужином в доме Гилева. Купец смущенно пожал плечами и лаконично поведал, как наказывал разбойников. Там от лабазов Кошагача на север летнее стойбище Зайсана Магалока. Этот хоть и жаден без меры, но татьбой не забавляется. А вот Зайсан Турмек, его юрты к югу, совсем другой. Он синский знак носит, бирюзовый шарик на шапке с перьями. Как объездное начальство из-за хребта приходит, Турмек прямо на пузе перед офицером ползать готов. Китайцу только намекнуть достаточно было, чтобы Зайсан лавки мои громить кинулся. Так ведь и не только мои. И кузнецовские, и хабаровские, и мальцевские, и шибалиных. Так толпой этого Турмека по горам и гоняли? Невинно поинтересовался принц. Какое там? Почувствовав, словно зверь, даже невысказанную угрозу, покаялся купец. Скажите тоже, ваше благородие, гоняли. Не ж ты его там в степях догонишь. Пуганули только я да шестеро охотников. Такой вот дипломатический инцидент, повлекший за собой целую череду политических демарш. В апреле 1863 года азиатский департамент МИД прямо предложил Дюгамелю. С одной стороны, не поддаваясь на провокации китайской стороны, установить караулы на землях, которые должны были отойти к Российской империи. С другой, не торопиться эти самые переговоры продолжать. Нам следует выказывать совершенное равнодушие к окончанию пограничного вопроса, указывалось в депеш. Александр Осипович, обычно вялый и нерешительный, тут вдруг раздухарился. Уже к началу лета 1863-го были развернуты стационарные заставы на плато Укок и у перевала Бахты в Тарбагатае, по южным и северным берегам озера Зайсан. В Иртыш вошел пароход Уфа с рутой солдат, прошел спорное озеро и к осени сумел подняться по черному Иртышу до урочища Актюбе. Этим простым ходом Дюгамель продемонстрировал цинским чиновникам возможность быстрой переброски войск из внутренних областей Сибири на китайскую территорию. В том плавании, кстати, участвовал и штабс-капитан Принц. Так что известие я получал, так сказать, из первых уст. В мае прошлого года китайская императорская армия атаковала отправленный для рекогносцировки вдоль будущей границы русский отряд. капитан Голубев отвел отряд к удобному для обороны перевалу и запросил помощи, которая немедленно была ему оказана. Усиленный казаками, капитан немедленно перешел в наступление и выдавил противника за реку Барахудзир. После дознания, проведенного еще одним офицером генерального штаба, подполковником Турьяным, выяснилось, что некие неназванные силы подговаривают переселяемые из центрального Китая племена салонов и сибо. Какие-то люди явно европейской наружности утверждают, что Россия хочет отобрать их земли и именно для этого стягивает границы войска. «И кто же это может быть?» – удивился я. «Англичане, конечно», – скривился Андрей Густович. «Наши заклятые друзья». «Они же и нападение на наше консульство в Кульдже организовали». «Господин Колотовкин, когда ему удалось к нашей заставе пробиться, докладывал, что китайцев в толпе и не было вовсе, только мусульмане, и по некоторым признакам выходцы из афганских провинций. Геренбрат Морец тоже в этих приграничных стычках отличился, это я уже от него слышал. Подполковник Лерхе на усиление Голубевской заставы роту пехотинцев привел и сотню казаков. А как занимающего должность русского консула в Кульдже с документами и казной представительства от погони отбил, так и в запале боя границу перешел. Погромщики в китайском форте Барахудзир укрылись, что, впрочем, не остановило бравого вояку. Одним пограничным пикетом больше, одним меньше, никто бы не заметил. Но неподалеку ошивался 5000-й корпус генерала Хабцисяна. И когда два сильных отряда встретились у реки Чалкады, случилось настоящее сражение. 400 русских солдат против 5000 китайских. Морец рассказывал, что дым стоял такой, словно туча опустилась на землю. Ветра совсем не было, и стрелять пришлось наугад. Правда, после наших 4 залпов Хабцисянь благоразумно отступил. Брат так и не смог ответить на вопрос, стреляли китайцы или нет. Потерь среди его подчиненных не оказалось, а цинцы своих, если они и были, унесли с собой. Осенью российская делегация по просьбе китайских чиновников, напуганных восстаниями в северо-западных мусульманских провинциях, вернулась за стол переговоров. Но дело так и не стронулось с мертвой точки. Теперь соседи настаивали на том, что Чуйская степь принадлежит все-таки им. К началу зимы наши делегаты возвратились в столицу. «Можем ли мы ожидать провокаций, Андрей Густович?» Не мог не уточнить я. «И что нам предпринимать, коли английские агенты тут начнут?» «По нашим сведениям, Герман Густович», любезно поделился секретами капитан, «губернатор из Кабдо, Амбань по-ихнему, вполне разумный человек. Это не кульджинский наместник Чан Длинный Мешок, прозванный так за непомерную жадность и мздоимство. Кабдинский начальник должен понимать, что, когда на Западе неспокойно, затевать что-либо на наших границах весьма чревато. Что же касается наших островитян, их позиции крепки на Ближнем Востоке и в Индии. Афганский эмир их только терпит, а коканские и бухарские беи не воспринимают обещания всерьез. В Китае же англичане такие же варвары, как и прочие европейцы, как и мы с вами, ваше превосходительство. Император Поднебесный всерьез полагает свою страну центром вселенной, единственной державой, несущей свет цивилизации отсталым племенам. И ничто не способно его в этом переубедить. Поражение в последней войне с британским экспедиционным корпусом списали на халатность военачальников и никаких выводов не сделали. Впрочем, вы, Герман Густович, имеете возможность сами ознакомиться с состоянием китайской армии. Почти на границе, к югу от купеческих лавок, располагается их постоянный пограничный пикет, который мы просто обязаны посетить. Конечно, хихикнул я, это будет весьма любопытно. И полезно. Совершенно серьезно кивнул принц. Полезно оказалось любимым словом офицера генерального штаба. Очень ответственно относясь к своему, хоть и временному назначению командиром пехотной артиллерийской роты, он, тем не менее, управлял унтер-офицерами скорее с помощью собственного авторитета, чем криками и руганью. «Полезно», – говорил он, выслушав доклад о размещении караулов и секретов вокруг вставшего на ночной отдых каравана, и сам отходил разрумянившийся, словно его похвалили. или молча качал головой, наблюдая шумную ссору томского и барнаульского солдат, и фельдфебель Казнаков, крякнув в смущении, бежал наводить порядок. Каждый раз я поражался этакому таланту и каждый раз думал, что бы я делал, не случись в моей экспедиции этого спокойного, образованного и опытного офицера. Но во всей полноте скрытые прежде способности штабс-капитана раскрылись уже на берегу, у переправы. По широкой долине Урсула, одной из самых красивых, неожиданно голубого цвета рек Алтая, мы спустились до Малого Ульгимени. Вёст через 10, перевалив Большой Ульгимень, прямо по гребню хребта поехали до бирюзовой царевны горного Алтая Катуни. В селе Муюта, или как его называли туземцы, Мыюта, кончилась накатанная телегами колея. Там стояли лагерем целых 4 дня, перекладывали грузы, разбирали пушечные лафеты. Дальше шли медленнее. Лошади быстро уставали и отказывались тащить непомерный груз. 16 верст до деревни Шибалина заняли целый дневной переход. Потом, правда, приспособились, вошли в ритм. 80 верст до Ангудая, неряшливого поселения, замечательного только тем, что там располагался самый южный стан Алтайской православной миссии, преодолели за 4 дня. В долинной, узкой, но богатой травами и веселыми, скачущими по камням ручьями долине, отдыхали 2 дня. И, честно говоря, когда караван таки тронулся, я испытал облегчение. Уж очень приставучим оказался протоиерей Стефан Ландышев, руководитель миссии. Ни на минуту меня в покое не оставлял. Все трындел о предназначении цивилизованного человека, о христианском долге и благодарных потомках. И я думал, у меня стойкий и абсолютный иммунитет к любым видам рекламы. А нет. Когда ходит за тобой бородатый хмырь в рясе и поминутно дергает за рукав, поневоле обратишь внимание. Пришлось клятвенно пообещать заложить в новой крепости храм. Стефан кивнул и через полчаса привел молоденького иеромонаха. Представил 20-летнего парнишку с широко распахнутыми блестящими голубыми глазами, как отца Павла, и исчез. Больше я Ландышева и не видел, а Павлик, в миру Павел Морозов, отправился с нами. Пару раз порывался на привалах пригласить черного монашка в священничьем сане к своему костру, да выпытать, что же подвигло-то его, молодого и жизни не видевшего, на служение, но так как-то и не вышло. Все что-то другое занимало. В Хабаровку, в отчинную деревеньку инородческой купеческой семьи Хабаровых, пришли к обеду. И снова остановиться на сутки пришлось. Пока на многострадальные спины лошадей примеряли новый груз, тщательно упакованные в коже морали панты лакомились медом. Алтай стал слегка более похожим на ту волшебную страну, которую я помнил по прошлой жизни. Предложили искупаться в бочке, наполненной кровью. Отказался, хотя Гилев и утверждал, что это очень полезно для здоровья. Как представил себя всего в этом, даже передернулся. Отшутился, что лютеранская вера не позволяет. Принц удивился, но ничего не сказал. Гера Злыдень еще полдня ржал, гад. После Хабаровки широкая, хоть и непригодная для повозок дорога, превратилась в узкую тропку. Отряд растянулся так, что бессоновским казакам можно было спать лишь 3 часа, пока наступала их очередь выдвигаться. Каменистая ниточка велась и изгибалась, обходя препятствия. Случалось, что авангард мог свободно переговариваться с пушкарями, находясь, тем не менее, в верстах в 3 впереди. Так продолжалось 2 дня, пока тропа не вывела нас на берег Катуни, к переправе. На берегу буйной реки жил хитрый русский мужичок. Ловил рыбку, ковырялся в огородике, держал несколько ульев. А еще владел 2 лодками. Возможно, самыми большими по размеру плавсредствами от Бийска до Пенджаба. Не знаю, где в этих неприветливых горах предприимчивый дядька нашел 2 столь толстых бревна, но размеры выдолбленных суденышек действительно впечатляли. По 7 или 8 метров длиной и не менее 1,5 шириной. Только я плохо себе представлял мою нервную кобылку, пересекающую Катунь на шаткой посудине. Гилева занимали совсем другие мысли. На первую ярмарку в Верховье Чуи мы уже опоздали. Она прошла в первых числах июня. До начала второй, с середины июля до середины августа, оставалось 3 недели, а путь впереди еще лежал долгий. Одна только переправа через неприветливую и жутко холодную реку почти 1000 человек и вдвое большего числа груженных лошадей могла растянуться минимум на 2 недели. У бийского купца был вариант. В первую очередь перевести торговый караван и, не дожидаясь отягощенного пушками и запасом провианта воинского отряда, рвануться к Кош-Агачу. Этим своим планом он и поделился с нами у костра в лагере, разбитом на берегу. Пришлось принцу приоткрыть завесу секретности и поведать отважному первооткрывателю о возможном нападении подконтрольных китайцам племенах аборигенов. И снова были упомянуты английские эмиссары как потенциальные виновники. «И чего им на своем острове не сидится?» – в сердцах брякнул я, даже не потрудившись задуматься. «Торговля!» – пожал плечами штабс-капитан, вычерчивая что-то прутиком на песке. «Как у всех, мы в Какан тоже не пустынями любоваться вторглись. Купцы генералам гешефт сделали и о сильной потребности в хлопке намекнули». «Хлопок – это да», – легко согласился я, – «стратегическое сырье». «Как вы сказали?» – удивился разведчик. «Простите, Герман Густавич, вы сказали «стратегическое»? Отчего же?» «Черт меня, что ли, за язык дернул? Пришлось выпутываться». «У меня в присутствии господин Менделеев служит, брат известного химика из Санкт-Петербургского университета. Так вот, мой чиновник утверждает, что сейчас ведутся опыты по созданию пороха на основе хлопка. Оттого я и сказал «стратегическое сырье». «Интересно, очень интересно. О таком аспекте нашей среднеазиатской компании я не задумывался. Спасибо, ваше превосходительство». «Да, пожалуйста», — отмахнулся я. «Вы, Андрей Густавич, лучше поясните вашу мысль. При чем тут наши заклятые друзья и торговля в Монголии?» «Монголии? О, прошу меня простить, Герман Густавич, одну секунду». И, повернувшись к купцам, жадно ловящим каждое наше слово, совершенно по-военному приказал. «Организуйте людей. Мне нужно 3 дюжины хороших бревен в 5 сажен длиной. Если есть возможность, отыщите бочки, хотя бы 10 ведерных, и соберите по каравану веревки. Чем больше, тем лучше». «Никак мост строить зачнем, ваше благородие», — обрадовался кто-то из компаньонов Гилева. «Мост?» – прищурился офицер. «Нет, мост – это дело будущего. Сейчас займемся паромной переправой. Коли все нужное отыщется, послезавтра начнем переправляться. 3 дня управимся». «Благодетель!» – забавно глотая окончание слов, вскричал узкоглазый Хабаров и перекрестился. «Год молить Господа за вас стану!» «Перестаньте, Фадей Аргалыкович, идите готовить бревна. Общее дело делаем». Василий Алексеевич, как начальник над купеческой братьей, быстренько раздал каждому указания, и обрадованные перспективой торговцы убежали исполнять. Сам Гилев остался у костра, продолжая чутко вслушиваться в наши с офицером генерального штаба негромкий разговор. Казалось, даже уши любопытствующего бийчанина по-волчьи шевелились. «Знаете ли вы, Герман Густавич, что пекинские мандарины исчисляют подано китайского императора никак не менее чем в 400 миллионов душ?» «Много», — кивнул я. «Конечно, много. Пусть и не 2 миллиарда, как в той моей жизни, но так и в Российской империи не 140 миллионов жителей, а чуть больше 60. Кто-то из британских промышленников сказал, что если каждый китаец купит у него по 1 гвоздю заметный фартинг, ему не нужно будет заботиться о будущем своих детей. Логично. Это огромные деньги. И если бы наши торговцы сбыли цинцем 400 миллионов аршинов сукна, императорская казна наполнилась бы до самого верха». «Эка!» – не утерпел Гилев и хлопнул себя по коленкам. «Не зря я в Омске суконную мануфактуру выкупил. Зимой в Бикс перевезу. Как бы не вы, Герман Густавич, ни в жизнь бы не догадался». «Как это? Выкупил?» – удивился я, пропустив мимо ушей похвалу. Сразу заметил, нынешние купчины вообще на лес не скупятся. «Так они заводик готов 5 назад построили. На нужды воинские применить хотели, только не вышло. Думали, им киргизы овечьи шерсти натащат, а нет. Дикие они, одно слово кочевники. Шкуры и то кислые, в дело непригодные. А стричь не умеют как следует. Кошмы свои катают из того, что само на колючки цепляется. Закрыли завод, что ли? Закрыли, ваше превосходительство. Людишек распустили, а избу досками заколотили. Только механизмы и остались пропадать. А я вот выкупил. Сейчас разбирают, да к перевозке готовят. Как на тракте снег ляжет, так и повезут. А ты где же сырье брать думаешь? Я-то? Хитро прищурился Васька, став вдруг отчаянно похожим на кота, укравшего кусок колбасы со стола. «Я у монгольцев и буду. Они верблюдей разводят. И сарлагов. Сарлаги – это коровы такие китайские, сильно лохматые. Шерсть аж до земли свисает. Они, как весной линять начинают, по полпуда скидывают за раз». «Яки, что ли?» «Яков не знаю. Теленгиты зверей этих сарлагами кличут. Я и с Корниловым говорил уже. Землица-то, почуй, бедная, лето короткое, зерно может и не родить. А коли казачки овец да коров этих лохматых разведут, так я у них на сукно шерсть куплю. Взамен, как их благородие инженер Суходольский дорогу достроит, зерно телегами возить стану». «А чего же, ваше Василий Алексеевич, мануфактура работать станет?» – заинтересовался принц. «Ручей какой-нибудь плотиной перекрывать станет?» «Так я, господин капитан, и паровую механику с Урала выписал, и с городничим нашим договорился. Бийск-то нынче к земству причислен, да губернии, и законы горные на нас более не действуют. Еще слышал, потом и где-то горючий камень рыть начали. Мне бы съездить глянуть. Дров-то на машину поди не напасешься. Ну, да зима длинная, успею». «Молодец!» – искренне похвалил я предприимчивого торговца. «Разбогатеешь и железо сам плавить начнешь. Я места покажу, где руда есть». «А и начну?» – обрадовался похвале Гилев. «Калмыки китайские хорошо железную утварь берут». «Да», – протянул капитан, – «полсотни гвоздей сейчас бы к месту пришлись. Построить паром несложно, только в следующий сезон чинить придется». «Починят», – хмыкнул я, – «а потом сюда майор дойдет, он и постоянную переправу организует». Не знаю, что именно изобретет Суходольский. На обратном пути я встретил его строительную орду, только-только выходящий из Маюты, но принца паром получился отличный. Две дядькины лодки, которые он сразу отдал, уяснив для себя, что за перевоз все равно будет заплачено, несколько бочек и пару чудных плотиков связали между собой. Поверх наложили расколотые вдоль бревна, на корме носу корабля установили треноги с собранными по типу кандалов зацепами для перекинутого через реку троса. А справа, ежели смотреть с этого берега, присоединили прямо-таки огромное весло руль. «Это же какого богатыря нужно при перевозе держать, чтоб эдаким веслищем грызти?» — замысловато расписался в собственном бессилии Бессонов. «Даже он с его-то мощью браться за жердину не рискнул». «А и не нужен нам гребец, Астафий Степанович», – разулыбался довольный принц. «Пожалуйте, господа, на борт, на испытание. Если уж мы, начальники сего похода, без страха на тот берег переедем, так и другие легко подтянутся». Сам паром опасения вовсе не внушал. Почти квадратная, со стороной метров 10-12 платформа, огороженная перилами для привязывания лошадей. Центр занят тросом, но места вполне достаточно, чтобы разместить человек 40 сразу. А вот река, бирюзовая, холодная, дикая, шипящая в прибрежных камнях стихия, была настоящим испытанием для нашей отваги. Казалось, что тонкий в руку взрослого человека трос не более чем ниточка в руках своенравной алтайской богини, и полностью в ее воле оборвать эту связь легким движением собственной буйной струи. В первое плавание отправились мы с Андреем Густовичем, Миша Корнилов с тремя казаками и, как ни странно, Фадейка Хабаров, неофициальный хозяин этих мест. Сходни затянули на плот, шестами оттолкнулись от берега и, сильно выгибая натянутый между берегами трос, вдруг оказались уже саженях в пяти от земной тверди. «Убрать руки!» — рявкнул, напугав казаков принц. «Не трогайте канат, коли руки целыми хотите оставить!» Пока разглядывали обычно спокойного, рассудительного и вежливого штабс-капитана, плот сам по себе отъехал уже на середину реки и продолжал медленное, но безостановочное движение. У повернутого под углом кормила вскипал рычащий от ярости бурун воды. Но это буйство стихии служило только на пользу, подталкивая корабль к правому берегу Катуни. Еще 5 минутами позже долбленки с заостренными носами выползли на прибрежную гальку. Трап был сброшен, и мы спрыгнули на правый берег Катуни. Штабс-капитан сразу отправился к толстенной лиственнице осматривать состояние каната, а Хабаров с Корниловым, переложив руль в другое положение, поплыли обратно. Через час и на этом прежде пустынном берегу появился лагерь. Сначала переправилась 50 авангарда с лошадьми, потом часть пехоты с пушками и десятком шустрых мужчин, взятых в караван для хозяйственных нужд. Так что обед готовили сразу на обоих берегах Катуни. К вечеру с одним из последних рейсов прибыл сияющий, как новенький пятиалтынный, Гилев. Принцевская переправа работала без остановок и за половину дня перевезла столько, насколько у обычных чуйских первопроходцев уходило не меньше 3 дней. Кандалы на пароме притерлись, и плот перестал дрожать, как загнанная лошадь. Предприимчивый Хабаров для сохранения дорогого троса приказал обильно смазывать его дегтем. Амбре над рекой поплыло то еще, но и народца это нисколько не смущало. Весь следующий день паром сновал туда-сюда, но ужинала экспедиция уже в одном лагере. Очень не хотелось уходить от прибрежной прохлады. Стоило отъехать на полверсты, и озверевшее солнце вступало в свои права. Удушающая жара вкупе с высокой влажностью вытягивала силы быстрее, чем даже самая долгая ходьба по горным тропкам. Герману, лишенному доступа к органам чувств, было все интересно. Он поминутно дергал меня, требовал посмотреть направо или налево. Я же обливался потом и не смел ему отказать. По большому счету, это я, оккупант. Я захватил его тело, лишил его даже самых простых прелестей жизни. От Принцевской переправы караван отправился вверх по маленькой речке, скорее даже ручью Сальджарки. Там, где последние ее ручейки спрятались под неряшливыми валунами, перешли к следующей – Елагушке, следуя за которой попали в заросшую еловым и лиственничным лесом долину реки Айгулак. Берега этого потока, заросшие высокой травой и утопающие в грязи, стали нам еще одним испытанием. Но тем радостнее было выйти к широкой, спокойной, темной, как дождевая вода в бочке, Чуе. «Осталось 8 бомбов, ваше превосходительство», – скалился Гилев. «И мы на месте. Всего-то неделя пути». Но у остальных купцов, лежащий впереди путь, вызывал наибольшие опасения. «Половина еще ничего, батюшка генерал», – тараторил Хабаров. «А другие, ну, чисто дьяволовые зубья. Сколько народу прошибалось насмерть. Не счесть. Тропиночка узенька. Коники идти не хочет. Тянешь его, тянешь. Да и под ноги не смотришь. Раз. И даже не кричит никто». Действительность оказалась еще хуже рассказов. Им ведь прежде не доводилось перетаскивать через нависшую над рекой скалу 20-пудовые пушки и 30-пудовые лафеты, даже в разобранном виде, сущее наказание. Огромные тюки с товарами так раскачивали низкорослых коняшек, что их приходилось обвязывать арканами и придерживать, чтобы они не свалились в пропасть. Случалось, что животные выдыхались вперед людей и отказывались идти. Тогда весь караван останавливался на несколько минут, замирая в самых причудливых позах. К вечеру все так уставали, что не было сил ставить палатки и разжигать костры. Падали кто где стоял и молча жевали твердые, как подошва, куски сушеного мяса, тупо глядя на шелестящую рядом реку. Драгоценные бронзовые орудия оказывались брошенными просто на землю, и никто не возражал. Но ни тяжесть, ни неудобство и ни опасность разбиться стали для меня настоящим чистилищем. Самым трудным, почти невыносимым, была совершеннейшая невозможность слезть с надменно посматривающей принцессы и помочь рычащим от напряжения людям. Я богохульствовал и стонал, ругался матом на Бога и всех его ангелов и святых, но только про себя, молча. Несколько раз за эту проклятую неделю думал: все, плевать на их отсталые, идиотские, замшилые традиции и порядки. Я здоровый молодой мужик, должен смотреть, как такие же люди тащат через непокорные скалы пушку, без которой вполне бы обошлись. Смотреть и ничего не делать, потому что никто не понял бы. Потому что я генерал, а это недосягаемая высота практически для всех, за исключением пары человек в этой экспедиции. И еще потому, что это я стронул всю эту массу с места и отвечаю перед государем и перед Богом за них всех и за каждого в отдельности. Но когда проклятые бомбы кончились, когда мы вброд перешли Чую и проводники объявили перед ужином, что к завтрашнему полудню мы войдем в Кошагач, я опустился на колени и от чистого сердца, может быть, первый раз за обе жизни возблагодарил Господа, что Он позволил всем этим людям остаться в живых. И Гера смолчал, а отец Павел тут же пристроился рядом, а потом и все остальные.